Малое лисье судилище. Лаолун неслышно спустился с неба, бережно поставил Хусюань на ноги. Они вернулись практически на то же место, с которого улетели. «Тебе нужно обратно на верхние небеса», — сказала Хусюань. «Еще чего», — сказал Лаолун. «А вот и конвоиры», — тут же подумал он, поскольку увидел, что в проулке появился Худзин в сопровождении двух дядюшек Ху, и морды у высших лис мрачные. «Хусюань!» Скрежещущим голосом сказал Худзин. Хусюань слегка вздрогнула. Худзин смотрел на нее больше, чем холодно. Она не ожидала от отца столь неприкрытой неприязни. Словно все ее существо или само существование было старому лису ненавистно. Хусюань знала, что отец — блюститель лисьего Дао. Но... Она посмотрела на себя, словно пытаясь понять, что в ней может заставлять отца глядеть на нее так. И все поняла. Хусюань не переоделась перед возвращением, а Лаолун ей не напомнил. Вероятно, оба забыли, поскольку мысли были заняты предстоящим расставанием. На Хусюань было не более лисьезнахарское одеяние, а серебряное, в котором она смотрела парад небесных зверей, практически идентичное тому, в которое был одет Лаолун. Это говорило само за себя. «Лисий знахарь Хусюань», — проскрипел Худзин. «Ты совершила лисопреступление. Приговор тебе будет вынесен на малом лисьем судилище». Дядюшки Ху шагнули к Хусюань, вероятно, чтобы увести ее силой, но так и не решились. Взгляд Лаолуна был красноречив. «А ты», — сказал Худзин, указывая на Лаолуна пальцем. «А я горю желанием посмотреть, что это за малое лисье судилище такое», — сказал Лаолун невозмутимо. «Я имею на это право». «Да, имеешь», — желчно сказал Худзин. «Потому что ты подстрекатель лисопреступления. Я ничего не могу тебе сделать, но и ты можешь только смотреть». Лаолуну эти слова нисколько не понравились. Он нахмурился, но ничего не ответил, лишь последовал за лисами в зал предков, где обычно проводили все судилища. Внутри поджидали дядюшки Ху. «Лисий знахарь Хусюань, ты признаешь свою вину?» «Я еще не знаю, в чем меня обвиняют», — медленно ответила Хусюань. «Как я могу признавать вину?» Она окинула взглядом дядюшек Ху и ни в ком не нашла сочувствия. Ничего другого Хусюани не ожидала. «Ты покинула не только поместье Ху, но и мир демонов», — сказал Худзин, тем самым подвергнув опасности само существование лисьих демонов. «Почему?» — спросила Хусюань. Высшие лисы уставились на нее круглыми глазами. Таких вопросов от нее они не ожидали. Даже Худзин растерялся. «Почему?» — переспросил он. «Потому что ты могла раскрыть лисьи тайны». «Но я их не раскрыла», — прервала его Хусюань. «Откуда нам знать?» — сказал один из дядюшек Ху. «Откуда нам знать, что раскрытие тайн угрожает существованию лисьих демонов?» — спросила Хусюань. «Хусюань!» — рявкнул Худзин. «Этот вопрос уже был опасным. Попахивало ересью». «Кому вообще нужны лисьи тайны?» — пробормотала Хусюань, качая головой. «Небожителям!» — сказали нестройным хором дядюшки Ху. «Вы так полагаете?» — усмехнулась Хусюань. «Техники небожителей далеко превосходят лисьи». «Вот поэтому и нужно их хранить в тайне, чтобы они не узнали о наших слабостях», — сердито сказал Худзин. «Отсюда и наши слабости», — возразила Хусюань. «А Фэй даже смог справиться с тьмой, тогда как мы тысячелетиями пытались и безуспешно. А пилюли, которые я создала вместе с ним, именно потому, что они были созданы вместе с ним, они на порядок превосходят лисьи, потому что созданы объединенной мудростью». «Замолчи!» — оборвал ее Худзин. «Хватит забивать гвозди в собственный гроб!» Хусюань поджала губы и проронила. «Конечно, отец. Ты ведь готов отрезать уши собственному сыну и вышвырнуть его в другой мир, только чтобы лисье Дао было нерушимо. Очень похвально с твоей стороны. Пример для подражания всех лис». «Хусюань!» — прорычал Худзин с перекошенным лицом. «Ради сохранения тайн, которые не стоят и выеденного яйца, топить или душить собственных отпрысков», — засмеялась Хусюань, покусывая фалангу пальца. «Из страха, что они могли унаследовать тайные знания. Отец, знания не наследуются, только инстинкты. Неужели ни у кого до сих пор не хватило ума этого понять?» «Молчать!» — взбеленился Худзин. «Не повторяй крамолы этого. этого лиса-отступника!» Дядюшки Ху зашептались. Худзин какое-то время скрежетал зубами, потом разжал челюсти и сказал: «Ты покинула мир демонов, тогда как лисьим знахарям это запрещено, и будешь за это наказана. Но это не единственное твое преступление. Ты можешь огрызаться на обвинение в самоволке из мира демонов или раскрытие лисьих тайн. Это ничего не изменит. Но что ты скажешь на другое обвинение? От него тоже попытаешься окреститься?» «Другое преступление?» — повторила Хусюань. Лицо ее на мгновение стало удивленным. Худзин, увидев это, окончательно рассвирепел. «Хусюань!» — рявкнул он. «Лисьим знахарям запрещено участвовать в священных обрядах. Ты нарушила табу». «Ты как-то узнал, что я приняла участие в жертвоприношении Хошань?» «Ты еще и...» — задохнулся Худзин. «Не об этом?» — удивилась Хусюань. «Ты приняла участие в брачном ритуале, тогда как лисьим знахарям свадьбы запрещены». «В брачном ритуале?» — повторила Хусюань с прежним недоумением. И тут все сложилось. Она быстро обернулась к Лаолуну. Тот на долю секунды смутился. «Ясно». Теперь, когда она восстановила в памяти события, произошедшие на верхних небесах, сомнений у нее не осталось. Праздновали вовсе не возвращение Тайлуна, а свадьбу. Лаолун ее облисил, и так искусно, что она даже ничего не заподозрила. Мысль об этом у Хусюань возмущения не вызвала. Она неслышно вздохнула и прижала руку к груди. Теперь они будут принадлежать друг другу до скончания веков, и никакое малое лисье судилище этого не изменит. «Это была очень красивая свадьба», — сказала Хусюань, обращаясь к Лаолуну. «Спасибо за нее». «Ты не сердишься?» — осторожно спросил Лаолун. Вообще-то он ожидал оплеухи или затрещины и готовился пробить с собой стену зала предков. Но Хусюань лишь мягко улыбалась. «Это было в лисьем духе», — возразила Хусюань. «С чего мне сердиться?» «С того, что ты лисий знахарь!» — завопил Худзин. Хусюань повернулась к нему и ко всем дядюшкам Ху лицом. В ее взгляде была решимость. «Я больше не хочу быть лисьим знахарем», — четко произнесла она. «И не буду».